Прежде же праздника Пасхи, веды Иисус, яко прииди ему час, да приедет от мира сего к Отцу, возлюбль своя сущая в мире, до конца возлюби я. И вечери бывший дьявол, уже вложивший в сердце Иуде Симонову Искариотскому, да его предаст. Веды Иисус, яко вся даде ему Отец в руце, яко от Бога изыди и к Богу гряде. Восстав с вечери и положи ризы и прием лентион, припоясася. Потом же влия воду во умывальницу и начат умывать и ноги учеником, и отирать и лентием, им же бе припоясан. Приди же к Симону Петру и глаголы ему той, «Господи, ты ли мои умыешь и нозе?» Отвечай Иисус и рече ему, «Я же аз творю, ты не весь и ныне, разумеешь и же посих». Глаголы ему Петр, «Не умыешь и ногу мою вовеки». Отвечай ему Иисус, «Аще не умыю тебе, не имаши части со мною». Глаголы ему Симон Петр, «Господи, не нози мои токмо, но и руце и главу». Глаголы ему Иисус, «Измовенный не требует, токмо нози умыти, есть бо весь чист, и вы чисте есте, но не вси, ведяше бо предающего его сего ради рече, яко не вси чисте есте. Егда же умы ноги их, прият ризы своя, возлег паки рече им, весть или что сотворих вам, выглашайте мя учители и Господа, и добре глаголите, есть Бог. Аще убо их ваши нозе, Господи, учитель, и вы должны исте друг другу умывать и нозе. Образ бодах вам, да яко же аз сотворих вам, и вы творите. Аминь, аминь, глаголю вам, не есть раб воли Господа своего, не посланник воли пославшего его, аще сия вести блажение сте, аще творите я. Не о всех вас глаголю, азбо вем, их же избрав, но до Писания сбудется, яды со мною хлеб воздвиже на мя пяту свою. Отселе глаголю вам, прежде даже не будет, да и когда будет, веру имите, яко аз есмь. Аминь, аминь, глаголю вам, приемли аще, кого послю, мене приемли, и приемли мене приемлет пославшего мя. Сия рек Иисус, возмутися духом, и свидетельствовай рече. Аминь, аминь, глаголю вам, яко един от вас предаст мя. Зирах уже ся между собой ученицы, недоумеющийся о ком глаголе. Беже един от ученик его возлежа на лоне Иисусове, его же любляши Иисус, помону же сему Симон Петр вопросите, кто уба есть, о нем же глаголе. Напад же той на перси Иисусовой глаголы ему, Господи, кто есть? Отвечай Иисус, то и есть ему жаз, помочив хлеб подам, и омочь хлеб даде Иуде Симонову Искариотскому. И по хлебе тогда вниди вон сатана, глаголу бы ему Иисус, еже творишь и сотвори скоро, сего же никто же разуме от возлежащих, часому рече ему, нет сей же мняху, понеже ковчежец и мяш Иуда, яко глаголит ему Иисус, купи же требуем на праздник, или нищим да нечто даст. Прим же он хлеб, аби изыде, беже ночь, егда изыде глагол Иисус. Ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о нем. Аще Бог прославися о нем, и Бог прославит его в себе, и аби прославит его. Чадца, еще с вами мало есмь, взыщите мене, и яко же рех иудеям, яко ама же аз иду, вы не можете прийти, и вам глаголю ныне. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, яко же возлюбих вы, да и вы любите себе. Посем разумеют все, яко мои ученицы есте, аще любови имате между собою. Глаголы ему Симон Петр: Господи, камы идеши? Отвечай ему Иисус: а може аз иду, не можешь и ныне по мне идти, последи же по мне идеши. Глаголы ему Петр: Господи, почто не могу ныне по тебе идти, ныне душу мою за тя положу. Отвечай ему Иисус: душу ли твою за мя положиши? Аминь, аминь, глаголю тебе, не возгласит алектор, донде же отвержешися мне трище.